Достоевский был прав немного, наоборот, миру дали шанс, съел и попросил еще. Миру очень вкусно и хорошо, ведь красота убьет мир. Красота убьет мир.